Послышались шаги, мягкие, шуршащие. «Не спите, барин?» Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. «Ужинали?» «Спасибо, Ефимия, ужинал». «Тсс! По имени не зови, если кто услышит, беда мне». «Как же звать?» «Никак, нельзя мне вступать в разговор с вами». «А, вот пришла. Ну, мой грех, мне и ответ держать». И, помолчав, сообщила: «Да ночь-то сегодня такая. Все на судное моление ушли». «Судное моление? Тс, говорите тише, барин». Ефимия оглянулась, приглядываясь к лесу. Совсем близко фыркнула лошадь. «А мне-то померещилось, будто кто крадется». И, взглянув на Лопарева, опустилась на землю. «Видите, не боюсь, барин, только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму». «В яму? И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую». В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смолка на пихтах в июле. Ее что-то беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто ни подслушал. Ее волнение передалось Лопареву. «Что у вас за община такая страшная?» — вполголоса спросил он. «Ой, страшная, барин, страшная! Не зови меня барином! Какой я барин? Колодник!» «Про колодника батюшка Филарет наказал, чтобы я и во сне не обмолвилась». И, вздрогнув, спросила: «А какое ваше звание?» «Из дворян, но лишен судом всех сословных званий и состояний». «Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто? Этого я не знаю. Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова, правда ли?» «Не слышал. Я мало жил в имении родителей, с детства в Петербурге». «А в Москве бывали?» «Бывал. Ой. А Преображенский монастырь видели?» «Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь». «А я в том монастыре родилась», — тихо промолвила Ефимия, потупя голову. «Из монастыря того навстречу Наполеона ходила». «Наполеона? Тс, потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали, сколь годков не встречалась с человеком с воли. Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено? Какая же это вера?» «Крепость наша Филаретовская, как Филипповская, единый толк был». И вдруг предупредила: «Глядите, барин, не назовите о сударе Петра Федоровича Пугачевым, батюшка Филарет разгневается». «Да разве он был государем Пугачев?» «Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем о сударе Петра Федоровича шел на Москву, чтоб взять престол». Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал императрицей Екатериной Алексеевной. В той же Пугачевской башне много лет спустя заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев — Горбачевский, Борятинский и Спиридонов. Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай I. Из Кексгольмской крепости было только две дороги — либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу. Декабристам вышла каторга. Лопарев спросил: «Что ж такое филаретовский толк?» «Тсс! Послушать надо». Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась. «Толк-то самый лютый», — начала она. «Выговский церковный собор порешил, чтоб совершать моление во здравие царя Николая и подать платить. Вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора. А с ним Филипп строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах. А Филарет надумал